Лирика пишется спонтанно, да в голове туманно, без обмана. Да первое, но потом идет такое, что не натянешь даже. Хип-хоп превратили в лажу, да все модно, тусы, клубы. Но нет жизни в этом дыму, кажется, что шоу натянули. Актеров нарядили, их придумали. Они вроде просунулись, но придурки без вкуса. Музыка мусор без будущего, эгоизм и потерянное имя. Души улетают в неизвестном направлении. Их даже нет, в принципе, одни амбиции в рэп-игре. MC, ходите на брейкинг. Они сиднем сидят в студии. Извини, но я люблю и граффити. Кроме рэп-трёпа, много чего красивого в хип-хопе. Например, DJing. Две вертушки, микшер, сэмпл, бит, скретчинг, бит-джанг. Хип-хоп поражает своими жанрами. Хип-хоп заряжает, хватит спрашивать. Как можно стать хип-хопом? Просто будем, без стопа. Лети навстречу мечте, делай, что легче твоей душе. Не обременяй лишним грузом, просто лови ритм. Слушай хорошую музыку, беру с собой на прогулку пару баллонов с нитрой. И серые стены продолжают. Продолжаю бомбить граффити, придаю им окраску. Но не забываю одеть маску. Копы не спят, они тебя сразу съедят за вандализм. Чтобы потом для тебя это не было сюрпризом. Если, конечно, ты не на легальных стенах. Хип-хоп всегда был вне закона 74-го года. То и делаем, что доказываем всем. Хип значит сознательность, хоп значит движение. Из кэс-кэс, как пошло извержение вулкана. Позорные рэперы не знают бомбату. Мир дредаст им растопарий. Философия Боба Марли, панафриканский флаг Маркуса Гарби. Хип-хоп питал миллион культур, миллион верований. Стереотип о том, что эта музыка негров, был разрушен. Пропусти ритм через душу. Проверка микрофона, разбори, что это? Вдруг зацепило всю планету. Хип-хоп, бум! Культурная революция, конечно. В этом заслуга Universal Zulu Nation.